Глава 10. Я так и не смогла заставить себя выйти из комнаты вечером, поэтому легла спать, не умываясь. Полночи не сомкнула глаз, крутила в голове все произошедшее. В основном перед глазами стояли лица мертвых женщин, которые что-то пытались мне сказать или показать. Они просили меня о помощи, но чем я могла им помочь, я не представляла. И как со всем этим могло быть связано зеркало? Меня мучили и мысли о человеке в черном плаще. Кто он? И чего хочет? Что он делал в той комнате? И почему женщины сначала привели меня туда, а потом прятали от него? Что он забрал со столика? Самым ужасным было то, что я ни с кем не могла поговорить обо всем этом. Никому в Фолкнере я не доверяла и не понимала обстановку. Здесь определенно происходит что-то странное и опасное для меня, но от кого именно исходит угроза, я пока не представляла. Поначалу я была уверена, что бояться стоит жениха, но теперь сомневалась. Хотя он оставался для меня совершенно непонятным. По письму он показался вполне вежливым и разумным, но ни того, ни другого я не могла сказать ни по нашей первой встрече, ни по второй. Он вел себя так, словно это меня ему навязали, а не он себя мне навязал, как будто это я вторглась в его жизнь и разрушила ее. Почему? Ответ пришел сам собой. Он женится на мне, потому что я ему подхожу. Но то, что ему подхожу именно я, его по какой-то причине злит. По какой? И почему ему подхожу именно я? Почему он так торопится с обручением, хотя ему еще полгода соблюдать траур? А что, если он не собирается его соблюдать? Эта мысль пугала больше всего и долго не давала мне уснуть. Как и следовало ожидать, утром с постели я встала уставшая и разбитая. Болела голова, а серая хмарь за окном повисала на и без того тяжелых веках пудовыми гирями, тянула обратно в постель, под одеяло. Спать. Но я заставила себя встать. От головной боли избавилась, приложив кончики пальцев к вискам. Дар целительства – это весьма полезная вещь. Быстрое умывание прохладной водой и один сладкий сочный апельсин вернули мне бодрость. А благодаря теплому свитеру я пошла на завтрак, не дрожа всем телом. И поскольку сегодня внимания к моей персоне было не так много, как накануне, я смогла нормально поесть. На этот раз я не постеснялась узнать, что в кастрюле, а в ней оказалась вполне приемлемая каша. В этот день занятия у нас были лишь до обеда. Первое оказалось чисто теоретическим – обряды жрецов Некроса. Честно говоря, я совершенно не поняла, для чего их преподают. Никто в этой школе не мог стать жрецом. Хотя бы потому, что жрецами не становятся, а рождаются. Ты можешь приручить силу, выучить на зубок слова и действия всех обрядов. Но если ты не принадлежишь к роду, который когда-то был избран богами для служения им, жрецом ты все равно не станешь. Но зато теоретическое изучение обрядов означало, что головы летучим мышам мы здесь отрезать точно не станем. А поскольку я выросла в доме жреца, многие обряды видела с детства и прекрасно знала, мне было проще в них разобраться, чем в языке богов или в искусстве создания печатей. Пусть обряды Некроса и отличались от обрядов Виты. Зато следующий предмет заставил меня снова похолодеть внутри. Он назывался «Призыв и управление духом». И это воскресило в памяти события предыдущего вечера. Сегодня нам рассказывали о правилах и ограничениях призыва. Так я узнала, что невозможно вызвать и тем более заставить служить себе дух более сильного мага и тем более жреца. «Дух жреца может вызвать только другой жрец», объяснял Кай Форд, еще один наш преподаватель. «Молодой, светловолосый, высокий и красивый». Он сразу понравился мне, потому что очень был похож на людей, среди которых я выросла. Такой же улыбчивый и мягкий в общении. Было странно осознавать, что он владеет таким мрачным ремеслом, как призыв мертвых. А дух верховного жреца и вовсе вызвать невозможно. После смерти они неприкасаемы. После этого он рассказал о том, что чаще всего духов вызывают ради предсказаний, поскольку в чертоге некроса им становится известно больше, чем при жизни. Или чтобы поручить им какое-то задание, порой даже для защиты. Но в этом есть и ловушка. Его улыбчивое лицо стало серьезным. Потому что призвав кого-то из чертога Некроса, вы рискуете откусить больше, чем сможете проживать. Неосторожный призыв озлобленного духа может закончиться для вас фатально. Особенно это относится к призыву тех, кто умер насильственной смертью. Поэтому, как бы сильно не хотелось порой вызвать дух убиенного и спросить его, кто убийца, делают это крайне редко из соображений безопасности. «А какие именно поручения можно давать призванным?» Неожиданно для самой себя спросила я, все еще думая о мертвых женщинах, явившихся мне накануне. «Можно ли, например, послать их к другому человеку с сообщением?» «Может быть, мертвые жены приходили ко мне не по своей инициативе, а по чьей-то воле?» «Можно», — согласился Форд с любопытством, покосившись на меня. «Но бессмысленно. Лучше воспользоваться магической почтой. Так будет быстрее и надежнее. Духи редко способны общаться словами, все чаще образами и знаками, а это выходит не очень понятно. И одно дело расспрашивать их о грядущем или неведомом, тогда еще есть смысл разгадывать их образы и знаки. А передавать таким образом сообщение... Нет, я бы не стал». «А есть какой-то срок давности?» Снова спросила я, не давая учителю продолжить начатую тему. «Я имею в виду, можно ли вызвать того, кто жил сотни лет назад?» «Я как раз собираюсь об этом сейчас рассказать, если вы позволите мне продолжить лекцию». Говоря это, он доброжелательно улыбался, но я смутилась и замолчала. Через несколько минут он действительно поведал, что чем больше времени проходит со смерти человека, тем сложнее вызвать его дух, ведь он все дальше уходит в чертог Некроса. Легче всего на призыв откликаются духи людей, ушедших в пределах 5 лет. Дальше с каждым прошедшим годом задача начинает усложняться. К тому же, чем больше времени прошло со дня смерти, тем меньше духи похожи на людей. Те, кто ушел несколько десятилетий назад, порой являются в виде теней, в очертаниях которых с трудом можно узнать человеческую фигуру. «А мы будем это делать?» — поинтересовался какой-то парень. Я еще не запомнила его имя. «В смысле, призывать духов и пытаться ими управлять?» «Конечно», — кивнул Форд. «Через какое-то время». И эта новость меня не обрадовала. После занятия Форд попросил меня задержаться. Дождавшись, когда остальные выйдут из класса, он подошел к моему столу и сел на стул за соседним. «Значит, вы и есть Линнея Веста?» С неожиданной теплотой уточнил он. А я уж думала, что больше не услышу этот вопрос. «Не поймите меня неправильно», тут же добавил он, заметив мою растерянность. «Просто я очень рад, что теперь в Фолкнере живет и учится кто-то из южных земель». «Вы тоже оттуда?» – догадалась я. Он кивнул и снова широко улыбнулся. «Как тогда вас занесло сюда?» «О, это длинная и грустная история. Если хотите, я могу ее вам как-нибудь поведать на прогулке. Вы любите гулять, Линнея?» Я, конечно, не могла похвастаться большим опытом в любовных делах, но в моем понимании это очень походило на флирт. Поэтому я бросила на Форта настороженный взгляд из-под лобья. «Вы знаете, что я обручена с Шедом Фолкнером?» «О, вы все-таки меня неправильно поняли», — вздохнул Форд с грустной улыбкой. «Да, я знаю, что вы обручены. Я тоже обручен. И это часть той самой длинной грустной истории. Просто местные, как бы вам сказать, они хорошие люди, но они другие. Если вы понимаете, о чем я, было бы приятно иметь возможность общаться с кем-то, кто вырос там же, где и я». Я облегченно выдохнула и улыбнулась ему в ответ. «Да, наверное, общение с земляком пойдет мне на пользу. Может быть, его дружба мне даже пригодится однажды». «Что ж, с удовольствием послушаю вашу историю», — согласилась я. «Надеюсь, Шет будет не против». «Мы будем гулять так, чтобы он нас видел», — заверил меня Форд. «От него все равно ничего не скроешь. А поскольку ничего дурного мы не замышляем, то лучше делать все на виду, чтобы ни у кого не появилось вопросов или сомнений». Я кивнула, соглашаясь. Дома мне тоже иногда позволяли оставаться с Руаном наедине при условии, что мы общались там, откуда за нами мог кто-то наблюдать. Конечно, полным уединением это трудно было назвать, но так хотя бы разговаривать можно спокойно. Уже направляясь к выходу, я все-таки обернулась и задала вопрос, который просился на язык еще во время занятий, но который я так и не задала, постеснявшись мешать учителю и дальше. «Скажите, а духи могут приходить сами, если их никто не зовет, я имею в виду?» На лице Форта отразилось удивление, а потом задумчивость. «Знаете, Линнея, признанной теории призыва это противоречит, но рассказы о самовольном явлении духов существуют веками. Некоторые теоретики и практики признают, что самовольно могут являться родственники, желающие защитить членов своей семьи. Якобы тогда воли умершего достаточно, но я не скажу наверняка. Лично с таким явлением не сталкивался». «Что ж, это уже позволяло о многом задуматься. Значит, вызвать и подослать дух возможно. А может ли он явиться сам, науке точно неизвестно. К сожалению, никаким ответом меня это не приближало. Лишь множило вопросы». До обеда мы с Ирис успели немного позаниматься языком богов, на который накануне у меня не хватило сил. Она помогла мне разобрать конспект и изучить первую в списке 5 выданных Маре тем. Я же смогла ненавязчиво расспросить ее про Лилию. Ирис даже достала из нижнего ящика письменного стола, а мы занимались в ее комнате, газету. Целый разворот, в который был посвящен свадьбе Шеды. Имелся здесь и снимок молодоженов. Я сразу узнала и девушку, и платье, да? Мне являлась именно Лилия. На фотографии Шед Фолкнер выглядел точно так же, как и в жизни, мрачно и немного надменно. Он смотрел в камеру, то есть позировал для официального снимка молодоженов, но при этом не потрудился улыбнуться. Лилия смотрела на него и улыбалась за двоих. Взгляд ее казался теплым, влюбленным. Или она была по-настоящему очарована супругом, или хорошо умела притворяться. «Почему она в черном платье?» «Так у нас всегда выходят замуж в черном», — Ирис пожала плечами. «А у вас?» «А у нас в белом», — вздохнула я, вспомнив платье, которое шила к свадьбе. «Интересно, что с ним стало? Его разобрали на куски ткани или перешили для другой невесты?» Почему-то от этих мыслей мне стало грустно. «Белый — это, наверное, красиво», — заметила Ирис, глядя на меня, как мне показалось, сочувственно. «Символизирует чистоту и новое начало», — кивнула я. «Чистоту помыслов жениха, чистоту невесты, как белый лист бумаги, на котором молодые начнут писать свою историю». «У нас чистота невесты — это не главное», — хмыкнула Ирис. «Да, в этом отношении север и юг заметно отличались». «Но, насколько я знаю, для Лилии Шед был первым и единственным мужчиной», добавила она, аккуратно складывая газету и убирая ее обратно в нижний ящик стола. «Всем этим разговорам про Ронана я не верю. Конечно, их часто видели вместе, но, во-первых, он был ее учителем, а, во-вторых, они ведь породнились». «Значит, Лилия все же была влюблена в Шеда», осторожно уточнила я. «Не просто хотела обеспечить себе безбедную жизнь». «Мне кажется, когда она выходила за него, была влюблена», — тихо ответила Ирис, не глядя на меня. «Но потом...» «Впрочем...» — она мотнула головой, махнула рукой и принужденно улыбнулась. «Кто знает. Как я уже сказала, мы не были близки. Так ты разобралась со звукообразованием?» Обед тоже прошел веселее, чем накануне. Не могу сказать, что я ела с таким же аппетитом, как остальные, и новый суп по составу, очень похожий на вчерашний, не вызывал у меня восторга, но слова Фолкнера, как ни странно, повлияли на меня. Я смирилась с тем, что местная еда – это своего рода лекарство, необходимое для выживания в условиях северных земель. А лекарства не бывают вкусными. К тому же меня грела мысль о яблоке, которое я собиралась съесть в комнате. Я решила, что надо будет отнести немного фруктов Ирис. Раз уж ни с кем другим из учеников я пока не подружилась. После обеда меня ждало еще одно дополнительное занятие. На этот раз с Ронаном Фолкнером. И для него мне пришлось идти в кабинет, который находился в семейной, как оказывается это называли, части замка. Это занятие прошло более напряженно, чем с Ирис. Ронан, конечно, вел себя как учитель, а не как подружка, с которой можно отвлечься на сторонние темы. И поскольку я была единственной ученицей на этом занятии, для меня оно оказалось вдвойне интенсивнее. Под конец от названий частей печатей и их назначений закружилась голова, а рука устала конспектировать. Ронан обрадовал меня тем, что печать, как и зелье, нуждается в активации, то есть в жертвоприношении. А другого способа активации не существует? Кажется, это был первый вопрос, который я задала за полтора часа. Ронан удивленно посмотрел на меня. «Это же магия смерти», — напомнил он. «Смерть должна присутствовать так или иначе. А что не так с жертвоприношением?» Я недоверчиво посмотрела на него. «А что с ним может быть так? Убивать ни в чем не повинных зверьков, разве это правильно?» Ронан откинулся на спинку кресла, на котором сидел, и с улыбкой посмотрел на меня. Мы занимались за его письменным столом, и для меня он приставил стул рядом с собой, а сам сидел на своем обычном месте. «Разве ты не употребляешь зверей в пищу? Рыбок, птичек и прочих?» «Но это не то же самое», — неуверенно возразила я. «Только потому, что ты не сама их убиваешь?» Я не нашлась, что на это ответить. Да, в некоторой степени так и было. Я сама не рубила курице голову, не потрошила рыбу, не снимала шкуру с кроликов. Я понимала, что кто-то это делает, но происходило это далеко от меня, и мне не хотелось приближаться. Думаю, Ронан правильно понял мое молчание, потому что вздохнул и мягко похлопал меня по плечу. «Мне жаль, Линнея, но это единственный способ активации, доступный нам. Вероятно, вы на юге используете другие способы, но я не могу тебе с этим помочь. Зато могу угостить чаем, если ты устала». Чай был очень кстати, тем более компания Ронана нравилась мне гораздо больше, чем компания его брата. Он вышел отдать распоряжение прислуге, а я осталась в кабинете. Сложив вместе учебник и тетрадь и убрав ручку и карандаши в пенал, я обвела любопытным взглядом кабинет. Ронан еще не вернулся, поэтому я могла позволить себе осмотреться, не стесняясь. Конечно, если бы я вдруг оказалась одна в кабинете Шеда, то сидела бы, не шелохнувшись в страхе, что он может в любую секунду вернуться и неправильно истолковать мой интерес. Но Ронан не производил на меня такого пугающего впечатления. На столе я не нашла ничего примечательного. Несколько книг с множеством закладок, сложенных на краю стопкой. Лоток с пищей и бумагой, принадлежности для письма и черчения, лампа, которую скоро предстояло зажечь, потому что за окном уже темнело, и, естественно, освещения не хватало. Я перевела взгляд на книжные шкафы и прочую мебель. В кабинете имелась зона для отдыха. Небольшой диванчик и кресло у окна, рядом с которыми стоял низкий кофейный столик. Книжные шкафы тянулись вдоль противоположной стены, и книг на полках помещалось немало. Наверное, я за всю жизнь столько не прочту. В одном из шкафов была полка, отведенная не под книги, а под рамки с фотографиями. Я встала со стула, желая одновременно и размять затекшие мышцы, и посмотреть на фотографии вблизи. Снимков здесь стояло немного, и, к собственному удивлению, я узнала почти всех запечатленных на них людей. Первым в глаза бросился более старый фотопортрет, на котором были изображены молодая госпожа Фолкнер и серьезный мужчина в мантии верховного жреца. Очевидно, отец Ронана и Торрена, прежний Шет Фолкнер. На другой фотографии госпожа Фолкнер выглядела уже старше. Рядом с ней стоял мальчик лет 10. Я не могла определить, кто это, Торрен или Ронан. Они были очень похожи даже сейчас. Однако, заметив третий снимок, я потеряла интерес к остальным. На этой фотографии я прежде всего узнала девушку. Конечно, без окровавленной ночной сорочки и мертвенной бледности она выглядела не так устрашающе. Просто молодая красивая дама со скромной улыбкой и счастливым взглядом. На этом групповом портрете она стояла между двумя мужчинами. Торрена Фолкнера она держала под руку, а Ронан стоял рядом с ними. Все трое улыбались. Все трое. Даже Торрен Фолкнер. На нем уже была мантия верховного жреца, и он старался выглядеть серьезным, но такой мрачности, как сейчас, на снимке заметно не было. Я даже взяла рамку с фотографией в руки и поднесла ближе к глазам, чтобы лучше рассмотреть. И едва не выронила, когда практически над моим ухом раздался комментарий. «Это его первая жена, Лин». Я вздрогнула и виновато посмотрела на Ронана, торопливо ставя фотографию на место. «Простите». «Я понимаю ваше любопытство». Он мягко улыбнулся и посмотрел на снимок, подавив вздох. «Хорошая была девушка. Мы знали друг друга с детства, можно сказать, росли вместе. Они жили здесь неподалеку. Хорошая семья, высокое происхождение. Не жрецы, но тоже состояли в дальнем родстве с королевской семьей. «Что с ней случилось?» Осмелилась спросить я, хоть мой вопрос и прозвучал едва слышно. Ронан нахмурился и удивленно посмотрел на меня. «Почему вас так интересуют подробности смертей жен моего несчастного брата?» Я пожала плечами и смущенно отвела взгляд в сторону. «Может быть, потому что я тоже собираюсь стать его женой?» Ронан на это неожиданно усмехнулся. «Нехорошо так, почти зло. Выглядело это до того непривычно, что я немного растерялась». «Ах, да, конечно. То ли проклятие, то ли злой рок, то ли мой брат-убийца, который лично губит своих жен. Слухи и пересуды. До меня они доходили. Думаю, до Торана тоже. Знаете, в отношении Лин они в каком-то смысле справедливы, ее действительно убил он». «Мне показалось, что сейчас ноги меня подведут, и я позорно грохнусь на пол. Ронан сказал это так отстраненно, так спокойно. В его голосе слышалась только едкая ирония, но никак не осуждение и не ужас. Я удивленно посмотрела на него, не в состоянии скрыть собственный шок. Ронан на это только хмыкнул и уточнил. Или правильнее будет сказать, ее убил его ребенок. Лин умерла в родах. И она, и их сын. Торан, несомненно, виноват в этом. Но за такое не наказывают, как вы думаете?» «Я никак не думала. У меня кружилась голова от этой новости. Когда чуть больше недели назад у нас в Южных землях начали говорить о гибели молодой жены верховного жреца Северных земель, о смерти его первой жены упоминали загадками, с многозначительными намеками и выразительными взглядами, но без конкретики. Однако по разговорам складывалось впечатление, что он сгубил обеих. И это «сгубил» как-то сразу преобразовалось в головах многих, в том числе и в моей, в «убил». Но оказывается, смерть первой жены Фолкнера была не его виной. Она была его личной трагедией, которую в наших землях извратили до неузнаваемости. Совсем как легенду о невесте смерти. «Это ужасно». Выдохнула я, чувствуя, как в горле встает ком, а глаза начинают щипать слезы. «Да, верно. Это было ужасно», — согласился Ронан мрачно. «Ужасная ночь, за которой последовал ужасный год. Мне кажется, Торан с тех пор ни разу не улыбнулся по-человечески. Мы все очень надеялись, что Лилии удастся растопить лед отчаяния, который его сковал, но видите, как вышло». Скрипнула дверь, и в кабинет вошел уже хорошо знакомый мне лакей с большим подносом, на котором разместились чайник, пара изящных чашек и две небольшие вазочки. Одна с маленькими круглыми шоколадными конфетками, а другая с тонким хрустящим печеньем. Лакей поставил все это на кофейный столик и тут же исчез, а Ронан пригласил меня сесть на диван. Сам он опустился в кресло. «Беда в том, что моему брату очень нужен наследник», — объяснил Ронан, наливая мне чай. «Потребовалось почти 5 лет, чтобы маме удалось убедить его снова жениться. Первое время он не слышать об этом не хотел, но такие люди, как он, себе не принадлежат. Его отметил некрос, других ему подобных не осталось, поэтому у него есть обязательства перед народом Северных земель. Им нужен верховный жрец. И мой брат сейчас единственный, кто может его зачать. Поэтому он обязан жениться и обязан произвести наследника. Даже если это пугает его до ступора». «Пугает его?» Удивилась я и даже забыла про чашку, которую подносила к губам. Ронан бросил на меня хмурый взгляд из-под лобья. «Конечно, пугает. Пережить подобное один раз очень тяжело. Но Торан боится, что история повторится. Он боялся этого и с Лилией. Он боится этого с вами. Думаю, именно поэтому он так суров. Он боится привязаться к вам, а потом потерять». Я сделала глоток чая, давая себе несколько секунд подумать. С этой точки зрения его поведение выглядело несколько иначе, хотя я и не понимала, как страх за меня мог спровоцировать те угрозы, что я услышала на ужине. Нет, в них было что-то еще, какая-то другая причина. И на фоне всего сказанного Ронаном, столь поспешное обручение после гибели второй жены выглядело еще более странно. Про наследника я все понимала, но не настолько же он торопится, чтобы не соблюсти приличия. Если он так переживает в этих ситуациях, то почему не дал себе времени прийти в себя? Что-то здесь не сходилось. От меня явно скрывали какую-то важную деталь. «Только не пугайтесь раньше времени, Нея. Уже более легким тоном попросил Ронан. «С вами не обязательно случится то же самое. Вы подходите ему гораздо больше, чем обе его предыдущие жены вместе взятые. С вами все будет иначе». Вот опять это слово «подходите». «Да чем же я ему так подхожу? Звезды как-то по-особенному стояли в день моего рождения». «А он правда был королевским убийцей?» На всякий случай уточнила я. «Может быть, и эту часть его биографии переврали в наших землях?» Ронан смущенно кашлянул и изобразил на лице неловкость. «Не заставляйте меня отвечать на этот вопрос, Нея», — взмолился он. «Торрен все-таки мой брат, но и врать вам я бы не хотел. Он был призван на службу, потому что его величество всегда доверял нашей семье. И да, ему поручали решение многих весьма деликатных вопросов». «Это значило да». У меня вырвался судорожный вздох, и чашка вновь некрасиво звякнула о блюдце, а Ронан бросил на меня настороженный взгляд. Я решила объяснить ему причину своего интереса. «В наших краях верят, что богиня всегда карает убийц. Вита – богиня жизни. И того, кто посмел жизнь отнять, она наказывает, лишая возможности жизнь давать. Лишает возможности иметь детей. Правда, мы верим в то, что она просто не дает такому человеку зачать ребенка, но, наверное, некрас иначе к этому относится». «У нас нет такого поверья». Ронан покачал головой. «Некрас и есть смерть. Я знаю, что в других землях так называют Торрена, но он лишь исполняет свой долг, как все жрецы и все подданные короля. Да, смерть идет с ним рука об руку всю жизнь, но таков его жребий. И я уже говорил вам, что это нелегко». Я понимающе кивнула, хотя все это не утешало и не успокаивало, только добавляло тревог. Пока я раздумывала над всем услышанным, Ронан, очевидно, тоже думал над тем, что сказала я, потому что неожиданно спросил. «А как же служба в армии? Или в полиции? Неужели все солдаты ваших земель, кому пришлось убить врага, не могут иметь детей?» «О, нет. На это можно получить специальное благословение от наших жрецов». С готовностью ответила я, поскольку когда-то меня тоже мучил этот вопрос, еще в детстве. Да и я много раз видела, как отец проводит соответствующий обряд. «Когда в наших краях кого-то призывают на службу или он сам желает отправиться на нее, жрец обращается к богине за благословением. Чаще всего она его дает, но бывает, что нет». «Интересно, какой ответ богини обходится дороже?» Неожиданно донесся от двери едкий голос Шеда. Я непроизвольно вздрогнула и подскочила с места. Ронан остался сидеть, лишь отставил чашку и откинулся на спинку кресла. «Чем обязан твоему визиту, брат?» «Вообще-то я искал свою невесту». Шед выразительно посмотрел на меня. «Которая приехала знакомиться со мной, но почему-то больше времени проводит с тобой». «Ты же сам сказал, что слишком занят», — напомнил Ронан. «А я помогаю ей нагнать школьную программу». «Вот как?» Старший Фолкнер окинул взглядом стол, на котором, конечно, не было ничего, что свидетельствовало бы об учебном занятии. Учебник и тетрадь так и остались лежать на письменном столе Ронана. Подвижная бровь многозначительно выгнулась. «Что ж, я сделаю вид, что поверил. У меня для вас ответ вашего отца, Нея. Судя по толщине конверта, он чувствует себя виноватым». С этими словами он подошел ко мне и протянул запечатанный конверт, подписанный рукой моего отца. Судя по всему, там действительно находилась внушительная сумма денег. «Благодарю, Шет», — с трудом выдавил я в ответ. «Вам не стоило самому?» Я замолчала, так и не сумев сформулировать мысль. От его намеков у меня так сильно билось сердце, что я едва дышала. Сразу вспомнились замечания Дали о том, что Лилии не стоило путаться с Ронаном. Может быть, Торрен Фолкнер действительно неверно истолковал общение Лилии со своим учителем. Вдруг он неправильно поймет и наше общение. Я все еще продолжала бояться его, даже узнав, что в гибели первой жены он не виноват. Ведь Лилия все равно каким-то подозрительным образом упала с крыши. «Я еду в Колдор», — сообщил меж тем Шет, разглядывая чашки и вазочки на столе. «По делу. Могу взять вас с собой. Пока я буду занят, вы сможете купить себе самое необходимое, а потом мы вместе вернемся». Он поднял взгляд на меня, но я лишь недоуменно молчала, не зная, что ответить. «Это вообще вопрос или уведомление?» Я беспомощно оглянулась на Ронана, но тот только улыбался, глядя на нас. «Нея?» Голос жениха заставил меня опомниться и снова перевести взгляд на него. «Что?» «Вас устраивает этот вариант?» Наконец прояснил он суть своего вопроса. «Если да, то у вас есть 5 минут на то, чтобы собраться». Меня не устраивал этот вариант. Я была в ужасе от того, что мне придется ехать с ним в машине сначала в Колдер, а потом обратно. Но отказать ему я не могла. Он ведь сделал все, чтобы я как можно скорее смогла обзавестись теплыми вещами, а моей поездке сейчас объективно ничего не мешало. «Да, конечно, Шет». «Тогда жду вас через 5 минут в холле». Заявив это, он бросил еще один хмурый взгляд на брата, потом резко повернулся и вышел, хлопнув за собой дверью.